ту ночь, даже когда все закончилось, мне не спалось. К нам пришли родственники и долго о чем-то разговаривали с родителями. Вроде как планировали в деревню уезжать. Планы строили. Что-то про коров, свиней да самогона. Я еще тогда понять не мог, зачем им самогон? И что я буду делать в деревне? Там же ни стадиона, ни друзей толком. К тому же телевизор плохо показывает и душ холодный. Решил, короче, все родителям с утра высказать. Строил планы, как бы по-хитрому дома остаться. В общем, глупости. Что с меня тогда взять-то было? А потом начались тяжелые времена. Ни света, ни телевизора, ни горячей воды. И дома не стало. С едой стало плохо. Половина магазинов закрылась. Очереди, макароны, тьфу ты. Теперь Тяпа замолчал уже основательно. Видно, растормошил воспоминания, от которых ему действительно стало не по себе. Я деликатно молчал целую минуту, пытаясь представить себе, каково это — пережить такие события в детстве, но почему-то не мог. Для меня все неизменно оборачивалось каким-то захватывающим приключением, в котором я сейчас и сам был не прочь поучаствовать. — И что? — наконец спросил я. — И все. Тут же встрепенулся Артем. Первые недели были реально военные. Отца мобилизовали, у матери рабочий день увеличили, ни один выходной сделали. Нас в школу согнали посреди лета, но мы там толком ничего не делали, и военные нас охраняли. Потом вроде как проще стало. Благо вернулись со жратовой, так туган, конечно, и остался, а в остальном все к старому вернулось. Так мы и жили года полтора, наверное. Отец служит, письма шлет. По старинке сотовые почти запретили, да и ловить они стали плохо. Мы дома сидим, письма читаем, новости смотрим. Сначала целыми днями, не отрываясь, а потом надоело. Можно сказать, даже не ощущали ничего особенного. Ну, конечно, мир в руинах — это уже апокалипсис. Но у нас-то этого не было. К тому же телевизор рапортовал о великом множестве мирных договоров и о планах оказания гуманитарной помощи некоторым соседям, вплоть до Европы. Тут Артем снова приостановился и, резко сменив тон, стал говорить как бы не совсем своими словами. Как я понял, личные воспоминания кончились. После сумасшедшего дня человечество опомнилось. Так всем казалось, да только скорее и нас догнало. Первая эпидемия неизвестного вируса, сходного с Эболой. То есть заразился, двое суток и покойник, потом еще пять разных зараз, одна хуже другой. Ну и в конце всего появление новых форм жизни, которые плодятся без удержу. И охотятся на все живое. Они даже себе подобных жрут. Помнится, великие умы прошлого говорили, что самый страшный хищник — человек. Интересно, что бы они сказали после одной прогулки с нашим отрядом? Тяпа опять замолчал, и на этот раз я не спешил с расспросами, переваривая полученную информацию, внутренне борясь с противоречивыми чувствами. С одной стороны, это было не моим делом. С другой — душа за Россию. И остальной мир все же болело. Хотелось чего-нибудь сделать. Что-то настолько значительное, чтобы весь мир понял, насколько он глуп. Но чего теперь кулаками махать? Люди действительно пытались уничтожить сами себя. И все это из-за чего? Из-за банальной жажды обладать чужими территориями, из-за того, что чьи-то предки заняли меньше земли, чем другие, из-за природных богатств, которые все равно невосполнимы, по крайней мере, не на нашем веку и не на веку наших детей. Комок подкатил к горлу. Вся наша планета показалась маленькой и незащищенной. Прошли те времена, когда земные просторы казались путешественнику безграничными, а сокровища недр неисчерпаемыми. Мы качаем нефть и газ, заменяя их обычной грязью. Пусть эта грязь даже набита полезной, но с точки зрения магнатов ерундой. Мы берем продукт, сложившийся за десятки миллионов лет. Высасываем из земли полезные соки, меняя все это на бесполезные разноцветные бумажки. Другие земные соки, или, что еще хуже, на виртуальные цифры. Человек, являясь существом, порожденным планетой, для того, чтобы провести свой короткий век в мнимом комфорте, убивает свою родительницу, свой единственный пока дом. Получается, если провести невидимую прямую, то человечество уничтожило себя и свое жилище ради тленных, но красивых фантиков, и теперь потихоньку деградирует, возвращается к так называемому первобытному состоянию. Конечно, люди цепляются за былое величие, все еще считают себя, как там сказал начальник караула, ах да, четвертый город, оплот комфорта и цивилизации, по-моему, так, или что-то вроде. На самом же деле, в моем пока еще не тронутом страшной войной мире, четвертый город — всего лишь неприметная пойма, небольшая частичка куда более крупного настоящего города. Трущобы, которые здесь налепили, используя в качестве основного строительного материала железнодорожные пассажирские вагоны, одно купе, одна семья, тоже мне комфорт. А описанное мной жилище считалось еще ценным приобретением, так что мне стараниями Еремеева еще повезло. Я попал в укрытие первых поселенцев, которые были вынуждены покинуть свои насиженные места и построить здесь импровизированный муравейник, так как их дома либо рассыпались раньше, чем у остальных, либо сразу были поражены этим загадочным свечением. Те, кто приходили позже, забивали свободные места и вовсе самодельными строениями, которые при нехватке навыков и материала напоминали какие-то дикие берлоги. Из тех благ удалось восстановить разве что электричество, да и то в скудных объемах, пару часов в сутки, и все опять же в перестроенных вагонах. Воду брали в глубоких колодцах, вырытых не впопад. Лес приносили сталкеры, варварски выворачивая рамы полуразрушенных домов и подбирая все деревянное, что плохо лежит. Слава богу, в этом искалеченном мире растения множились со скоростью молодого бамбука. Проявилось это не сразу. Зато теперь с теплом проблем было мало. И это только азы того, что мне предстояло узнать о состоянии человека в нынешнем мире. Вот так вот. А там, у нас, в прошлом, многие думают, что уже скоро человек ступит на Марс, машины обзаведутся электродвигателями, и со временем наступит мир во всем мире. Да, собрать бы всех политиканов, да сюда, на месяц, в сталкерскую команду, на экскурсию. Прибавилось бы ума. Сомневаюсь, стали бы строить по возвращению другие планы, скорректированные, чтоб свою задницу под удар не подставить. — Сколько народа осталось? — спросил я, отрываясь от мрачных размышлений. Артем, что-то прикинув в голове, посмотрел в потолок. — У нас 1008 наберется, с мелочью. Вообще, изначально городов было 8. Первый в Закональе, У ТЭЦ-3 он существует по сей день. Много больше нашего, но общаемся мы с ним мало. Связи, сам понимаешь, толком нет. Все новости приходят окольными путями, через дальнобойных сталкеров. Да и то они получают их от зоновских говорунов. Второй, не намного меньше, чем первый, стоит где-то в Кировском, на возвышенности. Наши правительства немного, так сказать, конфликтуют. У них там странноватый уклад жизни. Но это долгая история. К тому же я сам знаю о нем по слухам. Третий был на возвышенности, Сахаи, в советском районе. Воевал с вольными поселенцами. Но был слишком мал и пал лет 6 назад, оставив после себя только разграбленные мародерами здания академии. Но, если честно, я там не был. Как-то все стороной. Так что, мало ли, может, уже облюбовал кто. Место-то козырное. Дальше идет наш, четвертый, город в пойме. Пятый находился на территории ЗКО. Тоже был большим, многолюдным, но с малыми продовольственными запасами. А потом на них еще и мор напал. Может, там кто и остался, да только связи с ними тоже нет. С тех пор, как слепая линия разделилась и половину ее засыпали мощным взрывом, поверху ходить через центр мало кто отваживается, там тоже вольных много, со своими разбойничьими базочками. Да еще и зверюги лютуют, я уже молчу, что одна из аномалий образовалась прямо на Мамаевом кургане. Больше о городах ничего не знаю. Вроде бы шестой был где-то в районе Спартановки, подобно нашему, располагался во враге, а седьмой и восьмой вообще в Волжском. «Да», — протянул я, пытаясь частично запомнить сказанное и вычленяя из рассказа непонятные места. Сталкер пользовался специфическими фразочками столь свободно, что вопросов накопилось немало. Да только разбегались они все, как тараканы по щелям. «Ну, ладно», — подытожил Артем. «Спасибо за чай, пойду я, а вы, ты, тут пока обживайся. Под вечер от дома далеко отходить не советую. Народу лихого полно». Да к тому же потеряться можно. Завтра с утра проведаю. Если чё не понял, как на работу идти, провожу. Только лучше пораньше выходить, пока толпа редкая. Я, само собой, так рано не смогу, так что смотри сам, не маленький. «Спасибо за совет», — сконфуженно ответил я. «У меня неожиданно возникло жгучее желание исследовать окрестности». Хоть чуть-чуть, но зато самостоятельно, и почему-то именно сейчас. Сталкер тем временем уже поправил берцы и стоял в дверях. «Я это, завтра еще пару сухпаев выбью. Думаю, начпрода Еремеев уломает. У него на тебя серьезные виды, как я понял. А он мужик такой, упорный, да и вес кое-какой имеет. Ну, в общем...» Сталкер пожал мне руку и улыбнулся. «До завтра!» «Артем!» — окликнул я сталкера, когда тот уже прикрывал за собой дверь. «Что?» — донеслось до меня сквозь гул улицы. «А как вы командира называете? Ну, там, позывной, прозвище, у вас, как я понял, у всех есть?» «Лорд!» Сталкер немного замялся, а потом махнул рукой, и дверь захлопнулась. Я стоял, тупо уставившись на дверь, потом перевел взгляд на кровать, на которой были разложены 5 аккуратных коробочек цвета хаки. Одна из них была распечатана, оголяя край какой-то консервы. «Лорд», — задумчиво повторил я, прикидывая, что человек, к которому обращаются так высокопарно, наверное, должен иметь здесь неплохую славу. На ум тут же пришла фраза, оброненная этим Львом Константиновичем, тот самый Еремеев. Хм, надо бы расспросить Артема на предмет этого события, которое даже у начальства в памяти отложилось. Ну ладно, оборвал я сам себя. Главное, что я в тепле, у меня есть постель, у меня есть еда, да и вообще я здорово повысил свой статус. Размышления потом, сейчас есть, ну и спать. He says, we know.